Звонок у кухонной двери звенел, и Пол прикинул, сколько же времени пришлось кому-то простоять за дверью. Он спокойно мог бы включить телевизор и поглядеть, стоит ли открывать дверь посетителю, но Пол уже соскучился по любому обществу. Просто хотелось поговорить с живым человеком. И он с радостным и благодарным чувством отправился открывать дверь. На него холодно уставился полицейский. «Доктор Протеус?» «Да». «Я из полиции». «Вижу». «Вы не зарегистрировались?» «О», — улыбнулся Пол. «О, я как раз собирался это сделать». И он действительно уже несколько раз подумывал сходить в полицейское управление. Полицейский не улыбнулся в ответ. «Тогда почему же вы не явились?» «Да так, как-то не нашел времени». «Так вот, док, постарайтесь, чтобы оно нашлось у вас немедленно». Пола раздражал этот наглый юнец, и ему захотелось поставить его на место, как ранее бармена, на лужке. Но на этот раз он проявил большую осмотрительность. «Хорошо, завтра утром я приду и зарегистрируюсь». «Вы сходите и зарегистрируетесь сегодня, док, и не позже, чем через час». Почетное обращение «доктор», как теперь стало ясно Полу, может быть произнесено тоном, заставляющим человека молить Бога, чтобы тот не допускал его и за 10 миль к университету. «Хорошо, сделаю, как вы скажете». «И вашу промышленную идентификационную карточку, она у вас до сих пор не сдана». «Принесу, простите». «И ваше разрешение на ношение оружия и получение патронов». «Принесу». «И членский билет клуба». «Я разыщу его». «И льготное свидетельство для авиалиний». «Хорошо». «И ваши льготные страховки жизни и здоровья. Теперь у вас будут обычные». «Как скажете». «Полагаю, это все. Если понадобится еще что-нибудь, я дам вам знать». «Конечно». Внезапно выражение лица молодого полицейского смягчилось, и он покачал головой. «Подумать только, как может свалиться сильный человек, а, док?» «Да, в самом деле над этим стоит задуматься», — сказал Пол. Ровно час спустя Пол явился в полицию, притащив целую коробку из-под обуви своих отмененных привилегий. Пока он дожидался, когда кто-нибудь обратит на него внимание, его заинтересовал стоявший под стеклом в одном из углов радиофотоаппарат, который как раз воссоздавал портрет разыскиваемого полицией человека и одновременно давал его краткую биографию. Портрет постепенно выползал из искровой щели машины. Одна деталь за другой. Сначала волосы, потом брови и одновременно слова «разыскивается», а затем снова большие карие глаза и имя «Эдгар Райс Бурроуз Хекстром, КРР 13-13-13». Печальная история Хекстрома появилась на уровне его носа. Хекстром паяльной лампой развалил на куски свой дом модели М-17 в Чикаго, а затем в голом виде направился к дому миссис Марион Фраскати, вдовы его старого друга, и потребовал, чтобы та вместе с ним ушла жить в леса. Миссис Фраскати отказалась, и он скрылся в птичьем заповеднике, расположенном рядом с жилым кварталом. Здесь ему удалось запутать следы и скрыться от полиции. Полагают, что он удрал, спрыгнув с дерева на проезжающий грузовик. «Эй!» — сказал сидящий за столом сержант. «Протеус!» Регистрация заключалась в заполнении длинной и раздражающе запутанной и сложной анкеты, которая начиналась с его имени и с самого высокого из его классификационных номеров, обследовала причины, по которым он впал в немилость, требовала назвать имена его ближайших друзей и родственников, а завершалась присягой хранить верность Соединенным Штатам Америки. Пол подписал этот документ в присутствии двух свидетелей, а потом наблюдал за тем, как клерк-кодировщик переводит все им изложенное на язык перфорационной карточки, доступной пониманию машины. Потом появилась карточка с еще свежей краской и печатями.